каким серьезным был этот кризис, мы читаем у Василевски, который писал: «Я получил сообщение, что Шуман в эту ночь хотел выброситься из окна». Поэтому друзья уговорили его переселиться в комнату на первом этаже к Карлу Гюнтеру, с которым он жил раньше. Это было лучше еще и потому, что Шуман не мог спать. Тем не менее, ужасная меланхолия, как мы читаем в его дневнике, продолжалась. Она сопровождалась полной апатией и равнодушием. В ноябре он написал об этом своей матери: «На прошедшей неделе я был ничем иным, как статуей, которая не чувствует ни тепла, ни холода. С огромным трудом я вернулся к жизни, но я еще робок и пуглив, не могу спать один, взял к себе очень доброго человека. Я не могу приехать в Цвикау один, боюсь, что со мной может что-то случиться. Сильное давление крови, невыразимый страх, невозможность дышать, мгновенные обмороки – все это было со мной, хотя теперь меньше, чем в прошедшие дни». Если бы ты имела представление об этой меланхолии, ты бы, конечно, простила мне, что я не писал. В эти дни и недели медленного выздоровления Шуман очень тосковал по любви своей матери. Он прямо-таки заклинал любить его всей душой. В письме от 27 ноября 1833 года он писал ей, как чудесно для него знать, что ночью кто-то думает о нем или даже молится за него, и что этот кто-то – его мать. Его душевное состояние все еще было неустойчивым и хрупким, как мы читаем в письме к матери в январе 1834 года. В нем он просил оградить его от волнений, но в конце письма написал о перемене состояния. «Так как мысль о страданиях других так тяжела для меня и отнимает силы, остерегайтесь писать мне что-либо, что может обеспокоить меня, иначе я должен буду отказаться от ваших писем. Особенно я прошу вас никак, ни письменно, ни устно, не напоминать мне о Юлиусе и Розалии. Я не знал боли, теперь она пришла, и я не могу побороть ее, а она меня тысячу раз. Тем не менее, я уже несколько дней чувствую себя лучше за долгое время. Скоро появятся веселые люди, тогда я буду очень добр к ним, как добры они ко мне». Постепенно болезненное состояние, которое продолжалось полгода, проходило, и в письме марта 1834 года больше не было жалоб. Напротив, кажется, началось время приподнятого настроения и активности. Он снова начал много сочинять и шутливо сообщал в апреле: «Не пугайтесь, я отращиваю себе усы». Все признаки указывали на то, что он, как музыкант, писатель и композитор, вошел в свой период бури и натиска. Отдохнув от тяжелого кризиса, он в поисках контактов с художниками встретил в Лейпциге, тогдашней музыкальной столице Германии, талантливого пианиста и композитора Людвига Шунке, который приехал в декабре 1833 года и существенно способствовал тому, что Шуман снова нашел в себе силы и внутреннее спокойствие, необходимое для новой деятельности. Тогда, в декабре, Людвиг Шунке как звезда, говорилось в начале новой дружбы с некоторой гомофилической окраской. Дружба между ними началась после ссоры Шунке с Отто Николаи, который был в Лейпциге в гостях и якобы замарал имя Шунке. Шунке вызвал его на дуэль и попросил Шумана быть секундантом. Дуэль, к счастью, не состоялась, но оба молодых музыканта с этого времени жили вместе в квартире Шумана, и оба решили работать для шумановского журнала. В это время родилась идея «Давидсбюндлеров», к которым относились единомышленники, собиравшиеся постоянно в кафе «Цум Кавдемаум», подобно гармоничному союзу Карла Марии фон Вебер. Прогрессивные музыканты этого союза под руководством Шумана вели в своем новом журнале борьбу против правивших тогда в музыкальном мире и отстававших от жизни филистеров. Этому музыкальному союзу Шуман, как ответственный редактор, посвятил 10 лет, значительную часть своей жизни и творческих сил. В свои неполные 24 года он стал таким образом неоспоримым духовным авторитетом музыкальной Германии. Изобразительной формой для своей критики он избрал ставшее вскоре известным завуалированное сообщение в духе литературного мистицизма, когда не только он сам выступал в роли Флористана или Эвсебия, но и давал своим сотрудникам фантастические имена. В качестве музыкального директора Шуман окончательно пришел к композиторской деятельности сложным кружным путем, начиная с литературных занятий через мечту пианиста-виртуоза и деятельность музыкального критика. Все это создало предпосылки для того, чтобы Шуман стал универсальной личностью романтизма. Продуктивные годы 1834 и 35 отмечены любовью к двум женщинам. Его любовь к Эрнестине фон Фрикен была с самой первой встречи 6 апреля 1834 года очень большой. Эрнестина любила его так же глубоко и искренне, так что 2 июня он писал своей матери. Эрнестина, дочь богатого богемского барона фон Фрикена, чудесное, чистое дитя, нежное и умное, горячо любит меня, любит искусство, чрезвычайно музыкально. Короче, такую жену я желал бы себе. Так как девушка, по свидетельству современников, не отличалась ни красотой, ни умом, можно только удивляться этим страстным словам. Возможно, сближение с ней объясняется советом врача: «Найдите себе женщину, она вас сразу вылечит». Отсюда понятен и его мотив: «Я очень хотел найти такую женщину, спасение женщиной». Однако здесь могли быть и чисто расчетливые, эгоистические цели, иначе трудно объяснить заметное охлаждение, когда он во время посещения любимой в ее родном городе Аше узнал, что она не является родной дочерью барона. Он рассказывал позже Кларе: «Когда я узнал, что она бедна, а сам, каким бы прилежным я ни был, имею совсем немного, то на меня как будто надели кандалы. Моя карьера художника показалась мне смешной. Я поговорил с моей матерью, и мы сошлись на мнении, что это доставит только слишком много хлопот». Снова потребность в материнской защищенности и выражение нарцистской замкнутости, когда он, как холодная статуя, воспринимает своих сограждан как вещи. Все больше отдаляясь от Эрнестины, он обратил свои чувства к Кларе, которая с самого начала ревниво наблюдала за начинающейся любовью Роберта к ее подруге. Уже в апреле 1835 года, когда она вернулась после длительного концертного турне, он, казалось, неосознанно, в раздвоенных чувствах, искренне влюбился в нее. Позже он признался ей: «Ты уже не была ребенком, ты говорила так понятно, и в твоих глазах я видел тайный блеск любви». Уже летом 1834 года чахотка его друга Шунке приняла такой драматический характер, что Шуман срочно попросил помощи у своих друзей, супружеской пары Карла и Генриетты Фогт. Оба сразу инстинктивно угадали страх утраты Шумана, который охватил его при мысли потерять Шумке. Они взяли тяжело больного друга в свой дом, где за ним ухаживали лучше, чем у Шумана. Они настаивали на том, чтобы Шуман не оставлял Эрнестину. В этой амбивалентной ситуации его начали мучить мысли то об Эрнестине, с лицом Мадонны и детской привязанностью ко мне, то об умирающем друге с болью в глазах. В октябре 1834 года эта внутренняя раздвоенность, воспоминания о смерти Розалии и последовавшем вслед за этим нервном кризисе вынудили его сбежать в Цвикау, оставив умирающего Шумке в доме Фогтов. В своем дневнике он записал: «Прогрессирующая меланхолия и, без сомнения, при мысли, что он оставил Шумке, пережил тяжелый нервный кризис. Я виртуоз по запоминанию несчастных случаев. Это злой дух, который идет навстречу счастью и издевается над ним. Это самомучение я довожу до прегрешения над самим собой», писал он 7 ноября своей душевной подруге Генриетте Фогт и просил ее ради Бога не сообщать ему, когда умрет Шумке. Неделю спустя, 7 декабря 1834 года, Шумке умер. Возвратившись в Лейпциг, Шуман безотлагательно принялся за работу в журнале, единственным собственником которого он стал. И удивительно, что этот мечтатель, выполняя такую профессиональную нагрузку, смог завершить несколько значительных композиций. Воодушевленный названием родного города Эрнестины Аш, он написал «Карнавал», опус 9, нечто вроде музыкальной картинной галереи, в котором впервые появляются тени Флористана в «Апассионате» и Эвсебия в «Мрачном адажио», как музыкальное выражение его двойственной натуры, те фигуры, на которые он намекал в «Бабочках». Но и симфоническими этюдами опус 13 мы обязаны его короткой связи с Эрнестиной или, более того, с бароном фон Фрикен. Написанная им тема флейты послужила основой для этого грандиозного вариационного произведения. С приездом Феликса Мендельсона Бартольди 30 августа 1835 года в Лейпциг у Шумана появился соперник, так как не только он сам восхищался этим необыкновенным художником и человеком, но и Клара. Если до сих пор Роберт не определился в отношении своих чувств к Кларе, то ему вдруг стало ясно, как быстро она превратилась в очаровательную молодую женщину. В ноябре 1835 года он провел прекрасные часы в ее объятиях, как сказано в его дневнике, они впервые поцеловались. Решающая встреча произошла месяцем позже в Цвикау, на концерте, когда Клара и Роберт встретились с его матерью, и пожелание о помолвке, высказанное матерью, произвело на влюбленных неизгладимое впечатление. Однако за этим последовала 4-летняя борьба за Клару Вик. Борьба за Клару Вик. Справедливости ради, надо сказать, что Фридрих Вик имел достаточно причин, чтобы противиться еще не до конца созревшим планам о женитьбе. Его дочери было только 16 лет. Ей предстояла блестящая карьера пианистки-виртуоза, которая была достигнута ценой неимоверных трудностей и теперь могла быть разрушена ранним замужеством. Шуман ни из деятельности в качестве редактора журнала, ни из своей композиторской деятельности не мог извлечь достаточно средств, чтобы создать настоящую семью. Наконец, депрессии Шумана и его спорадическая склонность к алкогольным эксцессам были для Вика поводом для размышлений. В том, что он все время посылал свою дочь в концертные турне, чтобы препятствовать ее встречам с Шуманом или запретил им писать друг другу, не было ничего необычного. Однако трудно понять его жестокие и нечестные действия. Он клеветал на Шумана своей дочери, принуждал ее выдать его письма или угрожал лишить ее наследства. Клара, которая любила отца и не хотела потерять его из-за любви к Роберту вследствие этих насильственных действий отца, стала очень нерешительной и относилась к Шуману зачастую пассивно и отчужденно.